У дальней стены стояли статуи покровительствующих божеств. Их руки и головы были увешаны старыми и ветхими полосками ткани, своего рода приношениями. Ямантака, рогатый с бычьей головой, увенчанный диадемой из человеческих черепов, злобно смотрел на Кристофера из темноты. Казалось, что фигуры божеств двигаются, словно танцуя в своей вечной ночи. Но это были просто дрожащие тени, отбрасываемые светом лампы. Полный дурных предчувствий, которых он не мог ни понять, ни подавить, Кристофер подошел ближе. Он уловил какое-то движение. И лампа здесь была ни при чем. Кристофер отпрянул назад, держа перед собой лампу, перед алтарем, расположенным в самом конце комнаты. Сидела темная фигура, обращенная лицом к божествам. На его глазах фигура снова пришла в движение, быстро простершись перед богами и затем вернувшись в прежнее положение. Это был монах, закутанный в теплые одежды и погруженный в медитацию. Казалось, он не заметил свет от лампы Кристофера и не услышал его приближения. Кристофер не знал, что делать дальше. Он предположил, что это тот самый монах, который написал письмо, но теперь, оказавшись рядом с ним, он почувствовал настороженность. Возможно, на самом деле это была лишь хитроумная ловушка, подстроенная Замятиным или Царонгом Ринпоче. Ведь он только что осквернил святая святых монастыря. А может, в этом и заключался план предоставить кому-то достаточное основание для убийства? Фигура снова пришла в движение, но не резко, как напуганный человек, а мягко, как человек, очнувшийся от сна и еще частично находящийся в мире грез. Он встал и повернулся. На лицо его упала тень, скрывая его от глаз Кристофера. «Вы пришли», — сказал он. Голос был мягким, словно женским. Кристофер предположил, что это Гетсул, новичок. Но что может быть нужно от него новичку? «Это вы написали письмо?» — спросил Кристофер, сделав шаг в сторону монаха. «Пожалуйста, не подходите ближе», — попросил тот, отступая назад в тень. Кристофер застыл. Он почувствовал, что новичок нервничает, что появление Кристофера почему-то напугало его. «Зачем вы просили меня прийти? Что вам нужно?» «Вы отец ребенка чужеземца?» «Да». «И вы проделали длинный путь, чтобы найти его?» «Да». «Вы знаете, где он? Вы можете отвезти меня к нему?» Монах сказал, что надо говорить тише. «Не говорите так громко. В Доржела у стен есть уши». «Да», — продолжил он после паузы, — «я знаю, где держат вашего сына, и я могу отвезти вас к нему». «Когда?» «Не сейчас. Возможно, только через несколько дней. Ему угрожает опасность?» Монах задумался. «Нет», — ответил он, — «я так не думаю. Но в Доржела что-то происходит. Что-то, чего я не понимаю. Я думаю, что скоро мы все можем оказаться в опасности. Я хочу забрать Уильяма отсюда. Я хочу увезти его обратно через перевалы в Индию. Вы можете помочь мне?» Наступила тишина. Вокруг маленькой фигурки у алтаря сгущались тени. «Я могу помочь вам увезти его из Доржела», — наконец сказал он. «Но путь в Индию слишком опасен. Если вы хотите, чтобы ваш сын ушел отсюда живым, вы должны довериться мне. Вы сделаете это?» У Кристофера не было выбора. Каким бы загадочным ни казался этот монах, он был его единственным союзником в мире, которого он не понимал. «Да», — ответил он, — «я доверяю вам». «Свою жизнь?» «Да». «И жизнь своего сына?» Он заколебался. «Но, с другой стороны, Жизнь Уильяма уже была в опасности. Да. Возвращайтесь в свою комнату. Я пришлю вам еще одно сообщение. Убедитесь, что все мои письма будут уничтожены. И ни с кем об этом не говорите. Ни с кем, понимаете? Даже если человек кажется вам другим. Вы обещаете? Да, прошептал Кристофер. Я обещаю. Очень хорошо. А теперь вы должны уйти.